Часть четвертая. А вот теперь послушайте, что еще в Бультоне предложил мне Охири. Когда ему удалось пробраться из Дагомеи в Бенин, то оказалось, что это негритянское царство ослаблено непрерывными усобицами феодалов и жрецов между собою и верховным правителем, а этот правитель, Эзома Ишан, нуждается в партии огнестрельного оружия. Охири получил от него обещание в обмен на партию оружия пропустить под охраной его воинов два наших легких судна в низовье Куары и уступить нам 500 своих чернокожих подданных. Вам ясна ситуация, мистер Паттерсон? Нет, не вполне. Ведь требуется партия оружия. И где гарантия, что этот Эзома Ишан не готовит нам просто ловушку? Партия оружия находится на Глории, капитан которой сидит перед нами. Остальные товары на шхуне Доротея. Где сейчас Доротея, Вильсон? Хорошо спрятана неподалеку отсюда, в устье Куарры. Мы ожидали только вашего прибытия, мистер Райленд, и у нас все готово к обмену оружия на чернокожих. Отлично. Надо действовать немедленно. Где вот джентльмена? Брик Орион ненадолго задержится здесь, в уютной бухте Фернандо По. Мое присутствие на Орионе сейчас не нужно. Леди Стэнфорд не выпустит из своего поля зрения пастора Редлинга и здешних миссионеров. Рой будет наблюдать за Доротеей. Младшего Томпсона я поручаю вашим заботам, Джеффри Макраэль. А нам с вами, господа Паттерсон и Лорн, придется совершить веселую экскурсию до устья Куарры. Я не намерен покупать 500 котов в мешке. Я хочу сам посмотреть на мой товар, который пойдет в Америку. Джентльмены на бриге, разумеется, не должны догадаться ни о чем. Им придется объяснить, что мы не могли упустить случая поохотиться на слонов и бегемотов. Не так ли? Вильсон, немедленно готовьте Глорию к отплытию. Быстрая доставка. Душа торговли, господа. Грелли был необычайно возбужден. У него блестели глаза от азарта и раздувались ноздри горбатого носа. Возбуждение охватило и Паттерсона. «Пират! Настоящий отчаянный пират!» — подумал он про себя. «Но какая энергия, страсть, бесцеремонность в средствах! Человек этот рожден, чтобы подчинять себе других. Нет, он жизненно необходим обществу. Пожертвовать им, кем бы он ни был на самом деле, ради какой-то старомодной справедливости, просто вредно для всей нашей коммерции». А лично для меня это почти губительно. Два дня спустя, под вечер, шхуна «Глория» осторожно подошла к устью Куарры. Паттерсон слонялся по палубе, мучительно ожидая дальнейших событий. Судно двигалось в чернильной темноте влажной тропической ночи. Паттерсона охватила жуть. В темноте он сделал несколько шагов и почти наткнулся на Грелли и Джозефа Лорна. Они разговаривали вполголоса, стоя у грот мачты. Паттерсон прислушался. «Кой черт! Мне достался от этих олухов Райлендов забытый титул и нищие поместья. Милордом меня величали только собственные слуги, а соседи на первых порах и сэром-то называли меня сквозь зубы. Ничего, они еще поползут на брюхе перед виконтом Ченсфельдом, когда я стану пэром Англии, черт меня побери совсем!» «Невысоко ли метишь, Джакомо? Смотри, не сорвись. Ты рановато сбросил со счетов того на острове. Он готов к отчаянной войне с тобой». «Чепуха, Джузеппе. Или я сделаю его сговорчивым, или весь экипаж будет охотиться за прокаженным на острове. Такая война не может быть слишком долгой». «Он знает остров лучше, чем ты свой Ченсфельд». «Допустим, неделю, месяц они продержатся. Ухлопают у меня пару матросов. Все равно я сверну им шеи. И тогда можно будет вздохнуть свободнее и уже не опасаться разоблачения. Говорю тебе, мне нужно перское кресло, карамба». «Хватит с тебя и твоего виконства. Ведь ты уже лорд, черт возьми. По мне все это чепуха, лорды, пэры. Не понимаю я твоих планов. Давай потолкуем лучше о деле. Какого черта ты затащил сюда Паттерсона?» «Паттерсона я сначала хотел послать с вами в Америку, но, пожалуй, на острове он будет мне нужнее. Руководить экспедицией в Америку придется Макраэлю и тебе, мой старый Джузеппе. Я не могу доверить продажу товара моим капитанам. Они неплохие моряки, но там понадобится хватка торговца. Мои условия — выручить по 40 фунтов за голову. Если сумеете поднять цену, излишки тебе и Маку. Я давно знаю Макраэля, это ловкая лиса. Он ухитрялся обманывать даже Бернардита. Тебе придется смотреть ему на пальцы, Джузеппе. Деньги ты доставишь мне в Бультон. и сдашь в банк, Ленди. 5% от всей доставленной суммы я отдам тебе. Идет? Это собачья задача, Джакомо. Не называй меня прежним именем Джузеппе. Почему ты колеблешься? Во-первых, у нас нет еще на борту чернокожих. Мы делим шкуру неубитого медведя, сидя в его берлоге, находясь у него в лапах. Во-вторых, сдается мне, что ты назначил слишком высокую оптовую цену. Сахарным плантатором на Ямайке или на Кубе дешевле брать малайцев с Тихоокеанских островов. Негры стоят дороже. Они легко привыкают к работе и не так быстро дохнут, как индейцы или малайцы. У Мака есть приятели-перекупщики на невольничьих рынках Луизианы и Виргинии. Там обеспечен хороший сбыт всей партии. Ты продашь их по 50 саверенов за штуку, слышишь? Женщины и подростки идут дешевле, хозяин. Ага, плантаторы берут всех. Там, где растет хлопок и 5-летний детеныш-работник. Тебя ли мне учить, Джузеппе? У красивых матерей ты отберешь грудных детей и продашь красавиц втрое дороже. На них покупатели есть во всех частях света. А детвору ты отдашь некрасивым самкам и сбудешь их плантаторам со всеми детенышами. На больших плантациях их охотно берут с приплодом на вырост. Но цены не сбивай. Если сверх ожидания мелочь не найдет сбыта, лучше утопи ее. Только не спускай за бесценок. Это вредит торговле. Пока у нас еще нет своего укромного местечка, возиться с мелочью невыгодно. Потом-то я устрою на нашем острове целый питомник. Мы заведем там свои плантации и одновременно будем разводить товар для продажи. Потому что ловля чернокожих или покупка их у князьков, чем дальше, тем становится труднее и дороже. А этот, Паттерсон, он тебе зачем? Ну, видишь ли, Паттерсон не из нашего теста, но он тоже делец. Со временем он привыкнет. Сейчас я тащу его с собой, чтобы он просто пригляделся к делу. Может быть, его верфь войдет когда-нибудь в мою компанию, но пока мне это не нужно. Дело в том, что в своей игре он поставил на меня, и, черт побери, на моем номере он должен выиграть. Мне нужны союзники. Посмотрел бы ты, как он отстегал этого молокососа Томпсона. Послушай, Джакомо, меня не было в Бультоне, когда Фернандо обстриг Макрайля. Как случилось, что твои люди проглядели это? Да, я понадеялся на Вудро Крейга, но Фернандо ловко маскировался и не попался на глаза ни одному шпиону Вудро. Сначала Фернандо снимал номер в «Белом медведе» с каким-то проповедником, Эллиотом Меджерсоном. Потом он поселился в частном доме под именем Роджерса. Овладев алмазом, он ускользнул. Скажи, Джузеппе, а ты знал, что камень находится у Мака? Вудро говорил, что он по дешевке сбыл камень Макрайлю, но я не очень-то верил. А почему большой камень достался тогда Вудро, а не тебе? В общем, дело было так. Когда Бернардита нас высадил, мы с Вудро никуда не годились. Я очнулся уже на берегу. Утром всех нас приютил один рыбак. Вудро был совсем плох, у него картечью перебило кости на обеих ногах. Кое-как мы дотащились до какой-то бухты, где стояло французское судно. Ночью на берегу мы втроем, Вудро, Рой и я, решили покончить с Фернандо Диасом. Вудро притворился, что потерял сознание. Мы с Роем прикинулись спящими. Фернандо все время держался на стороже, но тут задремал. Вудро стал его душить. Рой помогал. Фернандо уже хрипел, но тут Вудро нащупал у него на груди мешочек с двумя камнями и сорвал его. Пока мы рассматривали камни, Фернандо очнулся. Завязалась драка. Фернандо оглушил Роя, мне рассек лоб ножом. Я выстрелил из пистолета, почти в упор. Пуля сорвала ему палец на левой руке, но преследовать его мы не смогли. Фернандо ушел живым. Утром французское судно приняло нас на борт, и корабельный врач отрезал Вудро обе ступни. На корабле мы бросили жребий. Голубой алмаз достался пополам Вудро и Рою, а малый алмаз — мне. Вудро напоил Роя, и тот уступил ему свою половину голубого камня за несколько старинных испанских дублонов. Расстались мы в Марселе. Свой камень я продал и долечивался в Италии. А потом ты, Джакомо, начал собирать нас в Бультон. Первым обосновался там Вудро. Да, я встретил его в Плимуте, когда прибыл на крестоносце в Англию. И тогда же посоветовал ему держаться поближе ко мне. В Бультоне он купил таверну, и мы с ним начали разыскивать своих. Макрайля, тебя, мой Джузеппе, Роя. Этот еще в Марселе попал в тюрьму, пришлось его выручать. Послушай, но как же Фернандо разнюхал, что Вудро продал камень Маку? Это меня и встревожило. Я стал опасаться, что Фернандо нащупал след всей партии камней, которую мы тогда решили продать голландским ростовщикам. Но, как видишь, все обошлось. Ты благополучно сбыл партию. Однако Диас что-то знает. Какая-то бестия предала нас. Я подозреваю, что контора Томпсона ведет двойную игру со мной. Вудро, например, божится, что Роджерс, то есть переодетый Фернандо, дважды посещал квартиру старого Томпсона. Зачем же ты взял его сына с собой в это плавание? Мне удобнее наблюдать за ним на борту. Юрист в экспедиции нужен, притом юрист с хорошей репутацией. Не беспокойся, он станет у меня ручным, как собачонка. Или же никогда не вернется в Бультон. С его помощью мне будет легче разделаться с Эмили и с тем, на острове, если... Тихо. Грелли понизил голос до шепота, и Паттерсон не смог разобрать конца фразы. Ему стало страшно. Владелец Бультонской верфи ощупью добрался до каюты и, заткнув уши, съежился в плетеной качалке. На рассвете Глория оказалась в нескольких милях от места стоянки Доротеи. Ветер усилился, и еще до наступления полудня обе шхуны, некогда выстроенные в одном доке, снова стали борт-оборт. Грелли, Паттерсон, капитан Вильсон и Джозеф Лорн отправились завтракать к капитану Доротеи. Долговязый, болезненного вида капитан Хэтчинсон сообщил гостям последние новости. «Все идет хорошо, господа, вы прибыли в самый раз». «Наш сиятельный черномазый клиент Изома и Шан с нетерпением ожидает оружия. Вчера от него были посланцы. Партия черного товара должна спуститься вниз по Куаре на трех больших плотах. Как обстоит дело с обещанным ему оружием?» «Оно находится в трюме Глория. Одновременно с погрузкой негров на борт обеих шхун мы перенесем оружие на плоты и передадим их нашему почтенному Изома и Шану перед тем, как шхуна выйдет в открытое море. Сколько на каждом плоту штук?» «Около 200. Глория примет 350, а Доротея 250. Будет тесновато, но создавать комфорт этим пассажирам компания не обязывалась». «Когда первый выстрел попадает в цель, охота всегда бывает удачной. Покамест 600 штук, из них дойдут до Америки штук 500. За вычетом расходов я считаю обеспеченными 10, 12, даже 15 тысяч фунтов выручки чистоганом. Мистер Хэтчинсон, когда вы ожидаете прибытия плотов сюда, к месту стоянки Доротеи?» «Завтра. В крайнем случае, послезавтра. О'Хири с ребятами сам поднялся вверх по реке и принимал партию в Лакоджи за 300 или 400 миль отсюда. Сейчас они, вероятно, уже в пути, в сопровождении наших ребят на шлюпках. Идти им, конечно, приходится с осторожностью, главным образом ночью. Впрочем, ближе к устью река достаточно широка, груз не бросается в глаза с берегов». «Превосходно, джентльмены, просто превосходно!» Вечером два сенегальских негра снесли в большую шлюпку ружья, снаряжение и припасы. Экипаж обеих шхун, собравшийся на корме Глории и Доротеи, провожал охотников. Оставляя на реке, озаренной последними лучами заката, две длинные расходящиеся борозды, шлюпка быстро пошла вверх по течению. Следы ее долго держались на оранжевой зеркальной тихой глади реки. В царившем кругом безмолвии было слышно, как мелкая волна, поднятая четырьмя парами весел, заплескалась у бортов Глории и достигла, наконец, берега, где, чуть потревоженные ею, качнулись и зашелестели листья царственно прекрасных белых лотосов. В шлюпке было 8 человек. Грелли в высоких сапогах и просторной блузе, заправленной в шаровары, стоял на носу, уперев руки в бока. Двуствольный штуцер крупного калибра работы славного лондонского оружейника лежал перед ним на носовой банке. Пара пистолетов торчала из-за пояса. Упираясь коленями в шлюпочный борт, юный Антони готовил заряды для своего господина. На подосланном куске парусины Антони разложил полые медные трубки диаметром около полудюйма и длиной дюймов 3. Юноша набирал порох небольшой меркой и пересыпал его в одну половину трубки. Заткнув отверстие толстым промасленным пыжом из верблюжьей шерсти, он в другую половинку трубки всыпал дробь или вкладывал пулю и тоже забивал пыжом. Таким образом, снаряженный патрон вставлялся в гнездо кожаного пояса. На охоте Антони с изумительной быстротой успевал перезаряжать хозяйское ружье, и Грелли поэтому решил взять юношу в эту поездку. На корме сидел мистер Паттерсон в плаще и широкополой шляпе, купленной им еще в Марокко. В руках он держал ружье и полагал, что имеет весьма воинственный вид. Рядом с ним, высоко подняв колени, правил рулем и курил трубку сумрачный Джозеф Лорн. Приглядевшись к нему пристальней, Паттерсон убедился, что мистер Лорн, конечно, не Джозеф, а Джузеппе. Черные глаза, смуглая кожа, чуть курчавые, сильно поседевшие жесткие волосы выдавали в этом человеке южанина, итальянца. Сидя в затылок друг к другу, четыре гребца наклонялись и двигались, как один человек. На передних банках гребли два матроса-европейца. Позади них, орудуя веслами с такой легкостью, точно они были сделаны из тростника, сидели два негра-сенегальца, принятые на борт Ориона в Марокко, существа неутомимые, молчаливые и свирепые. Когда коричневые от загара шеи матросов уже покрылись испариной и дыхание их участилось, кожа негров оставалась такой же матово-лоснящейся, какой была в начале пути. Первую ночь экспедиция двигалась почти безостановочно. Только в самые жаркие часы следующего дня Грелли разрешил короткий отдых в мангровых зарослях у берега. Лодка шла то у самого берега, маскируясь кустами, то пересекала фарватер, сокращая расстояние на перекатах. К концу первых суток между шхунами и шлюпкой легло уже 25-30 миль. Пришлось позаботиться о первом ночлеге на берегу. По знаку Грелли гребцы подвели шлюпку к песчаной косе. С этого места открывался широкий вид на верхнее течение реки. Однако шесть длинных, вытянувшихся на песке крокодилов не проявили никакого желания потесниться или уступить свое место путешественникам. Грелли прицелился в ближайшего из пистолета, но один из негров испустил предостерегающий крик и, бросив весла, вцепился руками в борта. Паттерсону тоже показалось не особенно желательным тревожить этих животных, и он попросил выбрать другое место для стоянки. Пришлось подняться еще на одну милю выше, где в пределы суши вдавалась небольшая заводь, заросшая водяными растениями и окруженная причудливым мангровым лесом. За мангровыми деревьями, уходившими корнями в воду, простиралась зеленая, поросшая папоротниками болотистая поляна, которая, сужаясь, переходила в едва заметную тропу. Местность здесь была слегка холмистой, на горизонте виднелись невысокие горы, до самых вершин покрытые лесом. С ближайших к воде деревьев можно было обозревать реку на милю вверх и вниз по течению. Лодка вошла в заводь и едва не застряла среди гигантских плоских листьев водяных растений, способных выдерживать на себе тяжесть пятилетнего ребенка. Края этих листьев загибались вверх, образуя как бы гофрированный борт вокруг всего листа. Ближе к берегу, среди высоких тростников и осоки, покачивались на потревоженной воде цветы белых лилий. Наконец, путники добрались до вязкого берега, согнав с него десяток змей, убравшихся в густую осоку. Когда путешественники вышли на сушу, они разглядели на болотистой почве поляны и вдоль илистого русла пересохшего ручейка много следов животных — кабанов, коз и буйволов. Лодка, по-видимому, пристала к месту водопоя диких обитателей чаще. Для ночлега Грелли выбрал исполинский бамбакс. Это дерево оказалось толщиною в 4 обхвата, возвышаясь метров на 20 над землей. Ветви толщиной в человеческое тело простирались во все стороны, образуя шатер тени на 40 метров в поперечнике. К стволу и побегам ветвей тянулись с земли лианы, покрытые нежными маленькими цветами. Казалось, что огромное дерево, подобно многорукому лесному старцу, опирается на множество узловатых палок. Паттерсон, вконец измученный бессонной предыдущей ночью, жарой и путешествием в шлюпке, едва ступив на траву, бросил на нее плащ и одеяло и, растянувшись на них, мгновенно заснул, пока остальные хлопотали над устройством лагеря. Взобравшись с топором на дерево, матросы устроили для Грелли и Паттерсона небольшой помост. Всем остальным они приготовили места для ночлега на нижних ветвях дерева в сплетениях лиан. Окончив приготовление воздушной спальни, Грелли и матросы спрятали шлюпку в зарослях, перенесли из нее припасы и оружие на дерево и затем безуспешно попытались разбудить разоспавшегося Паттерсона. Он промычал что-то невнятное и, укрыв плащом голову от москитов, перевернулся на другой бок. В стороне у песчаного подножия холма затрещал костер. Вскоре ужин поспел, но и запахи, распространяемые кухней, не смогли разбудить Паттерсона. Наконец, оставив Антони караулить лагерь и спящего джентльмена, Грелли, Лорн, оба сенегальца и матросы взяли ружья и отправились на охоту. Солнце стояло уже низко, над рекой и лесами. Воздух загудел от мириадов насекомых. Становилось очень сыро. Измученный Паттерсон спал с открытым ртом и раскинутыми руками. Антони защитил его сеткой от москитов и оглянулся. Никогда еще он не был в таком лесу. Среди густо разросшихся хвощей высились пальмы, дальше от реки вздымались из лесных зарослей прямые, как мачты, тонкие и гладкие, будто отшлифованные, стволы красного и копалового деревьев. Их драгоценная древесина, твердая, как камень, по-видимому, шла на поделки туземцев, потому что ближе к воде виднелось несколько свежих пней. В глубине леса могучие кроны деревьев переплетались между собою. Ни одного сучка не было на стволах этих деревьев до самой вершины. Лес казался ненастоящим и населенным такими же сказочными животными, какими были эти сказочные деревья. Становилось все холоднее. Юноша уже начал было дремать, но изо всех сил боролся со сном, помня наставление Грелли. Чтобы стряхнуть дремоту, Антони решил изготовить смоляной факел. Намотав на палку пучок пакли, он густо напитал его смолой из бадьи, найденной в шлюпочной корме. Она предназначалась для осмолки бортов. Готовый факел Антони положил на ветвь дерева, выбранную им для ночлега, затем пошевелил костер и подбросил в огонь свежих ветвей. Больше делать было решительно нечего, и Антони уселся около спящего, обхватив колени руками. Глаза слипались, мысли текли медленнее, повторялись и расплывались. Наконец, голова юноши склонилась, и дремота одолела его. Теперь на поляне у заводи спало уже два человека. Так прошло больше часа. Выпала сильная роса, лесную чащу окутал мрак, и только красные угли костра, чуть потрескивая, тлели в темноте, да по черным обгорелым головешкам перебегали синие язычки. Внезапно Антони вздрогнул и сразу отрезвел от сна. Далеко, не ближе, чем в двух милях, послышался глухой выстрел, затем треск, будто сломалось и упало дерево. В полной темноте юноша взвел курок и ощупал замок своего ружья. По какому-то необъяснимому предчувствию опасности, Паттерсон, которого не могли до того разбудить ни толчки, ни окрики, тоже мгновенно пробудился и сел, озираясь вокруг. В тот же момент до него и Антони донесся сильный треск ветвей сучьев. Где-то близко со свистом ломались и падали стволы мелких деревьев, чавкала вода в болотцах. Земля загудела от грозного топота, и на поляну вылетело какое-то громадное животное. В отуманенном сознании Паттерсона этот миг ярко запечатлелся на всю его жизнь. Прямо перед ним, в мерцающем свете костра, возникла из расступившейся чащи леса тупая, опущенная к земле уродливая морда с крошечными широко расставленными глазами и торчащим на носу рогом. В следующий миг рядом с Паттерсоном сверкнул длинный язык огня и ухнул выстрел. Это Антони почти в упор послал заряд в голову носорога. Огромный зверь взметнулся на бегу вверх, вскинул голову и свалился на бок, не добежав до берега. Земля дрогнула от падения тяжелого тела, а юный стрелок, охваченный страхом и не успев даже разобрать результаты своего удачного выстрела, уронил ружье и опрометью бросился бежать к лесу. Навстречу ему по звериной тропе тяжело дыша шел Грелли и остальные охотники. Когда они приблизились к туше убитого носорога, Паттерсон, шатаясь, встал на ноги и с чувством пожал руку 16-летнему груму из Ченсфельда. Охотники осмотрели носорога. Голова его, вся в складках и буграх, была залита кровью. Пуля юноши разворотила зверю мозг. Два рога на морде были тверды, как слоновая кость, и походили на уродливые лишаи или наросты на дереве. Толстая складчатая кожа была почти непроницаема для пуль. Выстрел Антони оказался необычайно удачным. Промедлил он еще мгновение, и Паттерсон был бы неминуемо раздавлен грузным животным. Узкий серп ущербной луны показался над рекой. На воде задрожала длинная серебряная дорога. Тишина объяла леса и воды. Одни цикады неумолчно звенели. Грелли, обняв юношу за плечи, повел его к дереву. Охотники взобрались на помост, и лишь теперь Паттерсон смог оценить эту предосторожность. Влажный туман и ядовитые испарения поднимались от прибрежных тростников и гигантских папоротников. Трава у берега шелестела, и казалось, что она кишит змеями. В свете луны туша носорога отчетливо выделялась на земле. Внезапно из зарослей вылетели на поляну легкие серые тени. Трудно было представить себе, что этих животных носят ноги, а не крылья. Так воздушно легка была их скользящая, крадущаяся поступь. Издав короткий, захлебывающийся вой, они в одно мгновение пронеслись по поляне и скрылись подобно привидениям. Это были шакалы, зачуявшие добычу. Вскоре их вой и плач раздались с двух сторон, и уже две стаи этих трусливых хищников появились из леса. Они подняли грызню у тела носорога, и через полчаса их было десятка два на поляне. Еще две крадущиеся, более крупные тени вышли из чащи. Они плелись к туше носорога с низко опущенными головами, поджимая куцые хвосты. Паттерсон, сидя на помосте рядом с Грелли, наблюдал с содроганием, как оба хищника принялись раздирать внутренности убитого зверя. Это были полосатые гиены. Их отвратительные головы со злыми, круглыми, близко посаженными глазами походили и на собачьи, и на свиные. Подняв измазанную в крови морду, одна из гиен потянула воздух. Шерсть поднялась у нее на загривке. Шакалы тоже насторожились и вдруг стремительно пустились на утек. За ними последовали и гиены.